Глава 56. Рикс. Я вижу красный. Кроваво-красный. Сахарная вата летит в сторону. Жест Камилы забыт. Я вижу только ублюдка, который причинил ей боль. Чувствую такую ярость, о существовании которой я и не подозревал. Я заставлю его заплатить за то, что он с ней сделал. Через секунду я уже на нем. Мои кулаки с хрустом опускаются на его физиономию. Каждый удар — маленькая месть за Камилу. За то, что причинил ей боль. За то, что напал на нее. За то, что заставил ее сомневаться в себе и в собственных выборах. Я думаю лишь о том, как этот бесхребетный придурок ранил Камилу. Я не слышу окружающих нас людей. Я отталкиваю от себя руки, которые пытаются меня оттащить. Я вижу, как он причиняет ей боль. Я слышу, как она кричит и молит его остановиться. Я вижу, как он плюет на нее. Я слышу, как он зовет ее шлюхой. В какой-то момент меня оттаскивают от него. Кровь повсюду. На моих руках, на его лице, на асфальте. На моем спортивном костюме. И камеры. Они по всему периметру долбанного трека и транслируют зрителям наше бесплатное шоу. Мне все равно. Я ничего не чувствую, кроме ярости. В голове крутится лишь холодная стерва. Я вижу самодовольную усмешку этого ублюдка. Чувствую, как его кости трещат под моим натиском. Как же это приятно. И необходимо. Я поднимаю взгляд и вижу Камилу. Она плачет, обхватив себя руками, словно хочет от чего-то защититься. От этого урода, верно? Не от меня. Она знает, что я ее не обижу, правда? Я пытаюсь поймать ее взгляд и извиниться, но меня резко тянут назад двое членов команды. Поэтому я делаю единственное, что могу. Я шепчу ей за секунду до того, как меня толкает в гараж. Он больше не сможет тебя обидеть. Мы оказываемся прямо в кабинете Карла Моретти. Он смотрит на меня со злостью и непониманием. «Что за дерьмо сейчас произошло, Рикс? Ты издеваешься?» Он нервно ходит по маленькому помещению, чуть не спотыкаясь, ведь все его внимание приковано ко мне. «Объяснись!» Я пристально смотрю на него, но, черт возьми, не могу раскрыть истинную причину. Не могу предать доверие Камилы. «Он это заслужил», — отстраненно отвечаю я. «Что? Какого черта ты решил послать в задницу все, чего здесь добился, из-за старой обиды?» «Нет никакой обиды. Каждое слово как нож в сердце, потому что я знаю, что будет дальше». Но Камила важнее этого. Не знаю, почему так, но ничего не могу с этим поделать. «Это твое третье и последнее предупреждение. Собирай шмотки и проваливай. Ты больше не с нами. Ты опозорил меня, команду и этот вид спорта. Есть что сказать? Почему ты чуть не убил того парня?» Я сжимаю челюсти так сильно, что могу их сломать. «Нельзя говорить. Это не мой секрет. Не хочу причинять ей еще больше боли. Я смотрю на мужчину, которым восхищаюсь, и знаю, что если бы мне выдался шанс прожить этот момент заново, я бы сделал все точно так же, без раздумий. Быть в отношениях — это во многом то же самое, что быть хорошим гонщиком. Всегда сохраняйте честность. Всегда уважайте себя и свою жену. Всегда держитесь команды. В ней все дело». В голове звучит голос моего папы. Одно из многочисленных интервью, которые я запомнил, всплывает в памяти и приходит на помощь в самый нужный момент. Как будто он наблюдает за мной. Как будто он все знает. Это совет, который он не успел мне дать. Эти слова... Это интервью никогда по-настоящему не имели для меня смысла. До этого момента. Потому что сейчас я понимаю, какую команду мы с Камилой создали, и зная, на чью сторону я должен встать. Поэтому я смотрю в глаза Карла, киваю и шепчу. Спасибо за предоставленную возможность. Все мои мечты и надежды навсегда остаются там, с ним.